Пишите оды, господа, как их писали в мощные годы, как было встарь заведено. Одни торжественные оды, и полно, друг, не все ли равно? Припомни, что сказал сатирик. Чужого толка хитрый лирик, ужели для тебя сносней унылых наших рифмачей? Но все в элегии ничтожно, пустая цель ее жалка, меж тем цель оды высока и благородна. Тут бы можно поспорить нам, но я молчу. Два века ссорить не хочу. Поклонник славы и свободы в волнении бурных дум своих, Владимир и писал бы оды, да Ольга не читала их. Случалось ли поэтам слезным читать в глаза своим любезным свои творения? Говорят, что в мире выше нет наград. И впрямь блажен любовник скромный, читающий мечты свои, предмету песни и любви, красавица приятно томной. Блажен, хоть, может быть, она совсем иным развлечена. Но я плоды моих мечтаний и гармонических затей читаю только старой няне, подруге юности моей. Да после скучного обеда ко мне забредшего соседа, поймав нежданно за полу душу трагедией в углу. Или, но это кроме шуток, тоской и рифмами томим, бродя над озером моим, пугаю стадо диких уток. Вняв пенью сладкозвучных стров, они слетают с берегов. А что ж, Онегин? Кстати, братья, терпение вашего прошу. Его вседневные занятия я вам подробно опишу. Онегин жил анахоретом. В 7 часу вставал он летом и отправлялся налегке к бегущей под горой реке. Певцу Гульнары подражая, сей Гелеспонт переплывал, потом свой кофе выпивал, плохой журнал перебирая, и одевался. Прогулки, чтенье, сон глубокий, лесная тень, журчанье струй, порой белянки черноокой, молодой и свежий поцелуй. Узде послушный конь ретивый, обед довольно прихотливый, бутылка светлого вина, уединение, тишина. Вот жизнь Онегина святая. И нечувствительно он ей предался, красных летних дней беспечной неги не считая, забыв и город, и друзей, и скуку праздничных затей. Но наше северное лето — карикатура южных зим. Мелькнет и нет. Известно это, хоть мы признаться не хотим. Уж небо осенью дышало, уж реже солнышко блистало, короче становился день, лесов таинственная сень с печальным шумом обнажалась, ложился на поля туман, гусей крикливых караван тянулся к югу. Приближалась довольно скучная пора. Стоял ноябрь уж у двора. Встает заря во мгле холодной, на нивах шум работ умолк. Своей волчихою голодной выходит на дорогу волк. Его почуя, конь дорожный храпит, и путник осторожный несется в гору во весь дух. На утренней заре пастух не гонит уж коров из хлева, и в час полуденный в кружок их не зовет его рожок. В избушке распевая дева придет, и зимних друг ночей трещит лучинка перед ней. И вот уже трещат морозы и серебрятся средь полей. Читатель ждет уж рифмы розы. Ну, вот возьми ее скорей. Опрятней модного паркета блистает речка льдом одета. Мальчишек радостный народ коньками звучно режет лед. На красных лапках гусь тяжелый, задумав плыть по лону вод, ступает бережно на лед, скользит и падает. Веселый мелькает, вьется первый снег, звездами падая на брег. В глуши что делать в эту пору? Гулять. Деревня той порой невольно докучает взору однообразной наготой. Скакать верхом в степи суровой, но конь, притупленный подковой, неверный зацепляя лед, того и жди, что упадет. Сиди под кровлею пустынной, читай, вот Пратт, вот Вальтер Скотт. Не хочешь? Поверяй расход, сердись иль пей, и вечер длинный кой-как пройдет, а завтра тож, и славно зиму проведешь. Прямым Онегин Чильд-Гарольдом вдался в задумчивую лень. Сосна садится в ванну со льдом, и после дома целый день один, в расчеты погруженный, тупым кием вооруженный, он на бильярде в два шара играет с самого утра. Настанет вечер деревенский, бильярд оставлен, кий забыт, перед камином стол накрыт, Евгений ждет. Вот едет Ленский на тройке чалых лошадей. Давай обедать поскорей. Вдовы Клико или Моэта, благословенное вино в бутылке мерзлой для поэта на стол тотчас принесено. Оно сверкает и покреной, оно своей игрой и пеной, подобием того сего, меня пленяло. За него последний бедный лепт, бывало, давал я. Помните ли, друзья? Его волшебная струя рождала глупостей немало, а сколько шуток и стихов, и споров, и веселых снов. Но изменяет пеной шумной оно желудку моему, и я Бордо благоразумный уж нынче предпочел ему. К АИ я больше не способен, АИ любовнице подобен, блестящей, ветреной, живой и своенравной, и пустой. Но ты, Бордо, подобен другу, который в горе и в беде, товарищ, завсегда, везде, готов нам оказать услугу иль тихий разделить досуг. Да здравствует Бордо, наш друг! Огонь потух, едва золою подернут уголь золотой, едва заметною струею вьется пар, и теплотой камин чуть дышит. Дым из трубок в трубу уходит, светлый кубок еще шипит среди стола, вечерняя находит мгла. Люблю я дружеские враки и дружеский бокал вина, порою той, что названа парамеж волка и собаки. А почему, не вижу я. Теперь беседуют друзья. Ну, что соседки, что Татьяна, что Ольга резвая твоя? Налей еще мне полстакана. Довольно, милый. Вся семья здорова. Кланяться велели. Ах, милый, как похорошели у Ольги плечи, что за грудь, что за душа. Когда-нибудь заедем к ним, ты их обяжешь, а то мой друг судит и сам. Два раза заглянул, а там уж к ним и носу не покажешь. Да вот какой же я болван, ты к ним на той неделе зван. Я? Да, Татьяны именины в субботу, Оленька и мать велели звать, и нет причины тебе на зов не приезжать. Но куча будет там народу и всякого такого сброду, и никого, уверен я. Кто будет там? Своя семья? Поедем, сделай одолжение. Ну что ж, согласен. Как ты мил! При сих словах он осушил стакан соседке приношения, потом разговорился вновь про Ольгу. Такова любовь. Он весел был. Через две недели назначен был счастливый срок. И тайна брачные постели, и сладостной любви венок его восторгов ожидали. Гимена хлопот и печали, зевот и хладная череда ему не снились никогда. Меж тем, как мы, враги Гимена, в домашней жизни зрим один ряд утомительных картин, роман во вкусе Ла Фонтена. Мой бедный Ленский, сердцем он для оной жизни был рожден. Он был любим, по крайней мере, так думал он, и был счастлив. Стократ блажен, кто предан вере, кто хладный ум угомонив, покоится в сердечной неге, как пьяный путник на ночлеге, или нежней, как мотылек, в весенний впившийся цветок. Но жалок тот, кто все предвидит, чья не кружится голова, кто все движения, все слова в их переводе ненавидит, чье сердце опыт остудил и забываться запретил.